«А здесь ведь должны быть светильники», — заметил Лопоухий, и все посмотрели на него. «Вот пойди и поищи», — тут же поддержал инициативу Стас, даже понимая, каково это будет парню сунуться в неизвестность обступивших их стен. «Но что поделаешь, правило, что инициатива выходит боком инициатору, придумал не он, а сама жизнь. А спорить с жизнью, как говорится, глупо и непродуктивно. Вот только посидеть не вышло и минуты. Светильники тут были на всех зданиях, даже на воротах, и по мере того, как они начали разгораться, усталость отступила на второй план, уступив место банальному любопытству. Первым, выискивая и зажигая все, что может светить, шел Лопоухий, а за ним нестройной кавалькадой потянулись и остальные. Какое же это было красивое зрелище, постепенно проявляющийся в темноте город. Улица, по которой они шли, прорезала город от ворот до пристани. И по мере их продвижения, душу охватывала какая-то дикая радость. Это была уже не деревня, не забытое богом место где-то в кольце гор. Это был настоящий город, с булыжной мостовой, с двух- и трехэтажными зданиями из серого камня, с пустующими пока лавочками и даже ратушей на небольшой площади. Тут можно было жить, не выживать, а именно жить. И море лишь добавляло очарование этому месту. В какой-то момент Стас увидел лицо Марины. Она плакала, плакала от счастья. И он вполне ее понимал. Похоже, они нашли наконец свой дом. Дом, в котором не страшно будет прожить весь остаток жизни. Их путешествие окончилось у пристани. Оглянувшись назад, Стас на секунду замер, как это было красиво. Длинная улица, заполненная огнями. И пусть пока она была пуста, но он знал, был в этом уверен, скоро здесь закипит жизнь. Но это потом, сейчас же им следовало найти себе пристанище и просто передохнуть после трудного перехода. А город, город они будут рассматривать завтра днем. Глава 9. Чертыхаясь, Стас отошел от столба возрождения и уставился на Женьку. «Ну а ты куда полез?» Стараясь, чтобы голос звучал сдержанно, спросил он лучника. В душе клокотала ярость, вот только выплескивать ее было поздно. «Так тебя прикрыть хотел», начал было тот, но уставился куда-то за спину Стасу. Повернувшись, Стас не без сожаления констатировал, что дела у их небольшого отряда идут все хуже и хуже. Рядом со столбом появилась Диана и Лопоухий. Спрашивать, как там, было бессмысленно. Если уж они начали сыпаться, то тут скоро стоило ожидать и остальных. А ведь все так хорошо начиналось. Весь вчерашний день у них был словно праздник. С утра, выспавшись после нелегкого похода, они активно начали исследовать город, и он их, надо сказать, не разочаровал. Все началось с библиотеки в местной ратуше, где они нашли книги по магии. По три книги на каждую ветку развития, и несколько общих, относящихся к бытовой и общей магии этого мира. Но каких? Тут были книги и об усилении навыков, и об усилении кристаллов душ, и по профессиям. Словом, все, о чем они только могли мечтать. А потом были войсковые казармы. Да, в этом городе было предусмотрено все, даже место для будущей стражи. Вот там-то они нашли доспехи. И не абы какие. Красивые, аккуратные, удобные, и было их довольно много. Только простых комплектов было 30 штук, а еще 5 офицерских и латный комплект военачальника. Естественно, его тут же забрал Павел. Смотрелся этот комплект действительно эффектно, не просто гладко отполированная сталь, но и золотая насечка, с такими же золотыми вставками под кристаллы. И не найди они за полчаса до этого библиотеки, где среди прочего воин получил заклинание усиления тела, то расхаживать в таких нелегких латах ему было бы проблематично. А так ничего, так он даже бегать в них мог. Сам Стас разжился прекрасным кольчужным доспехом с глухим кованым шлемом. Непривычно, тяжеловато, но чувствовал он себя в нем как никогда защищенным. Приоделись и вооружились все. С оружием тут тоже был полный порядок, все с серебряными вставками под 4 кристалла, и надо сказать, отменного качества. Павлу, с его небольшим опытом в кузнечном деле, о таком качестве ковки приходилось только мечтать. А потом они разошлись и до вечера с упоением прихватизировали все, что им нравилось в исследованных домах. Теперь четырехкомнатные апартаменты Стас больше походили на музей, так как почти все прихваченное в других домах добро отдавало средневековьем. Но комплекса Плюшкина он не испытывал. Во-первых, жизнь долгая, все пригодится, а во-вторых, это была честная награда за их труды в виде бонуса первооткрывателям. А еще они осмотрели тот корабль, что видели ночью на пристани. Как заявил Владимир, единственный из них, кто хоть немного умел ходить под парусом, Это был тендер, небольшое, но довольно быстроходное судно. И так как особо на корабль никто не претендовал, достался он тоже Владимиру. Правда, с оговоркой, что при необходимости тот будет выполнять любые их требования по перевозке. В конечном счете, он был одним из тех пяти новичков, что пошли с ними в этот нелегкий путь, так что привередничать ему явно не приходилось. Но если первый их день в городе был волшебной сказкой, то первый же выход за стены оказался полнейшей катастрофой. Хотя там тоже все начиналось довольно неплохо. Выйдя за ворота, они осмотрели огромное поле, что пологим склоном уходило вверх. Учитывая, что небольшие огородики в городе были только у десятка домов на южной стороне, это поле вполне подходило для развития тут местного сельского хозяйства. Хотя при нынешнем бурном росте местных огородных культур, с такой площади можно было прокормить не то что этот город, но, наверное, весь материк. Однако, сейчас их интересовало не это. В километрах в пяти вдоль берега они рассмотрели с верхотуры ратуши какое-то поселение, и сейчас были не против познакомиться с его обитателями. Из книги, что подарил ему гоблин, Стас уже знал, что единственными разумными существами в этом мире были люди. Все же остальные существа были псевдо-разумны. Там так и было написано: истинный разум во вселенной священен, поэтому было бы неправильно наделять его подобием местных живых существ. Поэтому, все они, псевдо-разумны. Они не осознают себя, не боятся смерти, и все их взаимоотношения с окружающим миром, это просто сложная матрица поведения. Поэтому, убивая их, вы не принимаете на себя грех смерти разумного существа, насколько бы разумным оно ни казалось. Сказанное в книге, отчасти подтверждало теорию Архивариуса, но сейчас им было не до этого, они очень хотели знать, кто живет рядом с ними, враги или потенциальные друзья, и дружной гурьбой двинулись с ними знакомиться. Местные обитатели оказались чем-то похожи на прямоходящих крокодилов. Конечно, это было не совсем так, их прототипами скорее были развитые динозавры, но лично Стас был уверен, что любая из этих особей прекрасно подошла бы для главной роли в фильме о крокодиле-гене, причем без грима. Впрочем, одеты они были даже лучше, чем этот нетленный персонаж. Если в мультфильме на добродушном крокодиле красовался только пиджак, эти представители земноводных были одеты в безрукавки из кожи их дальних сородичей и широкие юбки, спадавшие не только на ноги, но и на хвост. Помятуя о своих удачных переговорах с гоблинами, Стас не стал что-то придумывать и, убрав посох в сумку, вышел к трем крайним особям, ловившим острогами рыбу с открытыми ладонями. Резкие свистящие звуки, которыми начали активно обмениваться эти представители местной фауны, совершенно на русский язык не походили, и Стас, было, решил пообщаться жестами, как ему в грудь прилетела молния, сорвавшаяся с гарпуна одной из рептилий. Было больно, а еще было обидно. Он к ним, можно сказать, со всей душой, а они ситуацию исправлять тут же кинулись стоящие за спиной товарищи, и совместными усилиями, неправомерность применения молнии по отношению к переговорщику они рептилиям доказали довольно доходчиво. Правда, бой выдался жарким. Несмотря на возросшую их боевую мощь, умирать рептилоиды не спешили, и довольно бодро отстреливаясь молниями, не гнушались пускать гарпуны в ход как обычное оружие. Но именно применение последними магии стало для отряда первым неприятным сюрпризом. Вторым, и не факт, что слишком неприятным, были кристаллы душ, что выпали с этой троицы, 2/5 и 1/7. Это вполне объясняло их живучесть и силу, но слабо радовало в свете возможных предстоящих конфликтах. А вот третьим неприятным сюрпризом стала организованность этих ящериц-переростков. Стоило начаться бою, как в селении началось нездоровое шевеление, и к тому моменту, когда последний из звероящеров пал, к ним на помощь уже неслась огромная толпа соотечественников, особей 40, не меньше. Стас, конечно, крикнул: «Отходим», но куда там, налетели и смяли их вмиг. Стас вполне мог бы быть первым, но отличился Женька. Непонятно зачем, он решил атаковать бегущего в первых рядах здорового воина местного племени, но был тут же отправлен на перерождение десятком посланных в него молний. Впрочем, и сам Стас продержался не намного дольше. Ни ярость, ни новое обмундирование его не спасли. Как только что они убили первую троицу, акцентируя совместный урон на одной цели, так и прямоходящие земноводные, обрушили весь свой нехитрый арсенал заклинаний на чародея. И вот теперь один за другим у столба возрождения появлялись его товарищи. Одним из последних был Павел. Лицо у воина было красным от гнева и напряжения, а короткая, но экспрессивная речь, изобиловавшая малоприятными идиомами, наглядно говорила о его отношении к рептилиям и ситуации в целом. И что дальше? Подвел итог своей тираде Павел, посмотрев на Стаса. «Будем думать», стараясь выглядеть спокойно, ответил Стас, при этом потирая грудь, в которую прилетел не один десяток молний. Больно уже не было, но на неприятные размышления наталкивало, и у него из головы не выходила мысль, как бы эти земноводные сами не решили навестить город. Предположение о возможной осаде настроения не прибавляло. Сейчас они были в явном меньшинстве, и хоть защитное поле города обещало неприкосновенность, но, во-первых, это надо было еще проверить, все их знания об этом поле касались исключительно деревни. А во-вторых, оказаться запертыми в городе в первые же дни, перспектива не из приятных. Несмотря на опасения, ящерицы под стены города не пришли, но это было слабым утешением. Вся магия этого мира была завязана на кристаллах душ, и просто отсиживаться в городе они бы попросту не смогли. Так что уже вечером было принято решение, несмотря ни на что, исследовать окрестности более тщательно, а Владимир так и вовсе должен был научиться управлять кораблем, благо, тот имел отличную от земной оснастку, и вместо матросов парусами управляла магия. То, что первое время им, возможно, частенько придется видеть перед собой столб привязки перед возрождением, прекрасно понимали все, но к удивлению Стаса, к этому ребята отнеслись спокойно, да неприятно, да, порой больно, хоть не смертельно в глобальном смысле этого слова. Однако, жизнь продолжалась, и если они хотели остаться в этом месте навсегда, а они хотели, придется отвоевывать это право у местной флоры и фауны. Закончился вечер позитивно, несмотря на неприятное поражение, все настроены были решительно, пусть этот мир не игра, но если уж он построен по игровым законам, они сделают то, что делали до этого не раз в играх, они станут сильнее этого мира. Приношу свои извинения всем, кто уже прочитал дальнейший текст. Как подсказал мой личный критик, там не все так хорошо, как хотелось бы в плане динамики и интереса для читателя. Поэтому, эта часть скорее всего будет переписана. Возможно, старую версию просто выложу отдельным файлом для тех, кто хотел бы дочитать до конца этот вариант сюжета. Глава 10. Стас сидел у окна, вглядываясь вдаль океана. За окном цвел персик. Он знал, что к обеду эти цветы опадут, а вечером на дереве будут висеть сочные плоды. Этот мир был раем в пределах стены и адом снаружи. С тех пор, как они пришли сюда, прошло 7 дней. 7 таких разных и таких насыщенных событиями дней. Трудно представить, но там, в прошлой жизни, он и за год не смог бы похвастаться таким калейдоскопом событий. Ну, скажите, когда за одну только неделю ты сумел бы умереть 5 раз, открыть для себя десяток новых существ и при этом совершить переезд? В прошлой жизни было как-то все размереннее и скучнее. В новом же мире скучать не приходилось от слова совсем. За эти дни они постарались исследовать окрестности. Правда, из 4 выходов домой на своих двоих вернулись только однажды. Да и то, лишь потому, что вовремя отступили. В остальном же все было больно и довольно удручающе. Впрочем, положительные моменты в их исследованиях тоже были. Так, по правую сторону от дороги, что вела с перевала в город, километрах в 7 от городских ворот, в лощине между отрогами они нашли заброшенный город, за которым располагалось огромное кладбище просто гигантских размеров. Так вот, в том городе бродили довольно слабые умертвия, а в домах обитали чуть более сильные привидения. От скелетов умертвия отличались лишь тем, что вместо голого костяка, их иссохшиеся тела покрывали остатки кожи. Внешне это выглядело даже более ужасающе, чем просто анатомический скелет, но человек быстро привыкает ко всему, и уже через час они довольно бодро разбирали местную псевдо, жизнь на составляющие. С привидениями оказалось все несколько хуже. Эти эфирные создания не отличались крепким здоровьем, но были подвластны лишь магии. Так что и Павел, как и Стас, по большому счету, в домах были бесполезны. Зато там правили Балдиана и Алена, девушка того парня, что присоединился к ним в деревне. А вот знакомство с кладбищем едва не закончилось всеобщим крахом. Сначала умертвия были едва ли сильнее, чем в городе, но стоило им потревожить первый приличного размера склеп, как оттуда вылезло сразу 3 скелета более серьезного уровня, И только большое численное превосходство и свитки возрождения помогли им выйти из этого боя победителями. Правда, и награда была достойной, с каждого скелета упали не только кристаллы седьмого уровня, но и по серебряному кольцу, да еще и золотое ожерелье в придачу. Но к таким противостояниям они были пока объективно не готовы, и в тот день решили больше не искушать судьбу. Вполне успешным мог бы быть и их поход выше в горы. Там они обнаружили пещеры, на входе порадовавшие их железными и оловянными жилами, а также не топырями, бывшими чуть более крупными копиями их деревенских собратьев и одарившими исследователей кристаллами третьего уровня. Но, как известно, любопытство не знает границ и порой является серьезной проблемой для наиболее любопытных. Дальнейший спуск привел к открытию двух серебряных жил и одной золотой, но попытка поработать с ней тут же заинтересовала парочку монстров, так не вовремя вынырнувших из темноты. Напоминали они переростков муравьедов, каждый не менее 4 метров в длину с очень уж крепким хитиновым покровом, а еще с хлесткими языками, буквально сбивающими свою жертву с ног. Назвались эти твари глунами и дрались довольно оригинально, довольно шустро и для своего веса. Они опрокидывали свою жертву хлесткими ударами языков и прижимали к стенке пещеры, при этом продолжая движение. Там Стас узнал истинное значение выражения «быть размазанным по стене», и это, надо сказать, ему не очень-то понравилось. Результат был печален, все они возродились в городе. Правда, Павел тут же заявил, что этим недоишерам теперь не жить, и он не только собирается познакомить их с Кузькиной матерью, но и ловушками, кои он уже придумал, и собирается изготовить. А вчера они исследовали лес, что располагался на склонах по левую сторону от дороги. И надо сказать, что это, пожалуй, было самое незабываемое исследование этого мира на данный момент. Уже наученные горьким опытом пещер, они заранее договорились в авантюры не ввязываться и быть предельно осторожными. Но этот мир, как оказалось, умел удивлять. Впрочем, начиналось все хорошо. Подлесок просто изобиловал дичью, тут были и дикие козы, и кабаны, даже встретили лося. Так что за час с небольшим мясом запаслись все, и даже с излишком. Да и трав полезных тут было хоть отбавляй. Шли, радовались новым приобретениям и шутили, что начинать исследование нужно было как раз отсюда. А вот потом началось что-то странное. Вот только заметили они это не сразу. Вроде шли-шли, сами шли, и вроде туда, куда считали нужным. Да вот только дичь куда-то пропала, и то медведь на дороге попадется, да такой, что и вспомнить страшно, то на улей пчел набредут. От последних вообще чудом отбились, так как попасть по ним можно было лишь массовыми заклинаниями. А под конец и вовсе пришлось столкнуться с парой здоровенных кошек, лишь по недоразумению названных пантерами. Ну не бывает таких по размерам пантер, да и шерсть у нормальных пантер не превращается периодически в практически непробиваемый панцирь. И вот тут, во время боя, промазав мимо пантеры переростка, Женька зацепил нечто, мелькнувшие только своим названием, морок, и тут же снова растворившиеся в воздухе. Кошек они убили не без труда, опять помогли свитки возрождения и большое численное преимущество. Без этого, снова бы отправились в город экспресс с доставкой бездыханных тел. Но уже к концу боя все понимали, не пантеры, а именно морок был их главным противником. Едва сдохла последняя из рода кошачьих, заняли круговую оборону и начали вспоминать, что же они делали последнее время. Ну как начали вспоминать, просто поняли, что почти ничего не помнит. Медведя помнили, пчел, а вот куда шли, о чем говорили, все словно в тумане. Пока говорили, вдруг как-то необычно резко замолчал Женька, а потом и обращавшаяся к нему Ксения. И вот тут Стас, использовав ярость, дал команду палить во все стороны, и зацепили-таки окаянного. Он или оно висело метрах в 3 над землей, и после попадания проклятия от Марины подсветилось темно-зеленым облачком эффекта отравления. Был морок бесформенным, словно амеба, и менял свою форму, словно колышущееся облако. Менял, правда, недолго, дружный залп всех доступных заклинаний быстро обнулил его хилую жизнь. И тут все вспомнили, что шли-то они все время молча, начиная разговаривать и отдавать команды только тогда, когда на них нападали. Естественно, все тут же начали переговариваться короткими и порой ничего не значащими фразами. Под действие этого жуткого создания попадать больше почем-то не хотелось. Но тут встал вопрос, где же они оказались, так как вспомнить, сколько они шли, не смог никто. Решить проблему вызвался Женька, довольно бодро вскарабкавшийся на здоровенную ель, что высилась над окружающим лесом. Результаты рекогносцировки оказались неутешительными, даже сами не заметив как, но они отошли от города на добрых 30 километров, и если бы не склон, то и вовсе не смогли бы определить направление до города, и пойти бы им назад. Но Женька узрел вдалеке замок, настоящий замок, стоящий в лесу. Естественно, пройти мимо такого они не могли. Да вот только строение оказалось занято до них, и кем? Вампирами. Первых огромных летучих мышей заметила Диана, а потом началось. Существовали вампиры как минимум в двух формах, в виде крупных летучих мышей и мелких, довольно безобразных карликов. Но скорость и тех, и других была просто потрясающая. Позже Ксения утверждала, что заметила вполне нормального внешне мужчину в черной мантии, наблюдавшим за боем, но подтвердить ее слова никто не смог. Его больше никто не видел, да и сам бой оказался скоротечным, с разгромным счетом 13-2 в пользу кровососов. Вставая очередной раз возле столба привязки, все были немного подавлены. Умереть раз-другой, это было, конечно, обидно, но не столь уж фатально для этого мира. Но вот почти каждый раз возвращаться в город таким способом, тут хочешь, не хочешь, а комплекс неполноценности можно заработать на раз. Так что вечером состоялось очередное собрание. Упаднических настроений, которых так боялся Стас, на собрании не было. Все прекрасно понимали, что в этом мире они еще новички, и никто легкой жизни им не обещал. На первое время для тренировки у них был разрушенный город с умертвиями, опушка леса, пещеры наконец. А главное, им надо было учиться. Учиться управлять магией, учиться управлять своим телом в бою, учиться новой тактике сражений. Без всего этого, жизнь в этом мире была невозможна. Но обсудив это, они перешли и к еще одной проблеме, будущему контакту с деревней и ее нынешними жителями. Пусть по приходу сюда они решили не поддерживать связь в течение 2-3 недель, чтобы дать монголу показать свое истинное лицо, но раньше или позже такой контакт должен был состояться, и вот его последствия никто из них предсказать не мог. Конечно, все понимали, что большинство новичков захотят перебраться в город, да что там большинство, по себе зная отличия, уверены были, что захотят переехать все. Но вот к чему это приведет: уже однажды совершивший переворот монгол вряд ли откажется проделать этот трюк и здесь, а идей гарантированно избежать этого у них не было. Были, конечно, предложение не пускать ни его, ни членов его гильдии. Он как это осуществить на практике? Законов в этом мире пока не существовало, а универсальный закон силы в данном случае разбивался об иной не менее универсальный закон большинства. Разошлись, почти ничего не решив, разве что собрались сделать неприкосновенный запас на судне, чтобы быть готовыми отплыть в любой момент, а еще решили не откладывать и исследовать странное явление на горизонте. Нет ли там иной земли, ведь единственное судно было только у них. Это странное явление они заметили еще в первую же ночь, но тогда не придали ему большого значения. Ну подумаешь, где-то там далеко в океане словно проходит грозовой фронт, подсвеченный лучами заходящего солнца. Но полоска эта не исчезла ни на второй день, ни на третий, даже не сдвинулась. Варианты по этому поводу высказывались самые разные, от края земли, ведь этот мир был не похож на обычную землю, до сопредельного мира, такого же как этот, но населенного иной расой, ведь в деревне появлялись только русскоговорящие представители бывшего союза, а ведь любителей подзависнуть в играх хватало и в иных странах. В любом случае, польза от таких исследований была, и обнаруженный ими город был прямым тому подтверждением, как и опыт того, что затягивать с исследованиями территории особо не стоит. В плавание собирались отправить одного Владимира, ведь судном он прекрасно научился управляться в одиночку, и отплыть он должен был завтра с утра. Но сейчас, смотря на океан, Стас думал о другом, о том, что там происходит в деревне, и каково это будет, когда ее жители придут сюда. На душе у Стаса было неспокойно, они ведь не вернулись в деревню, и там должны были понимать, что новый дом они себе все же нашли. А уж то, что любопытство может погнать горячие головы по их следу, и вовсе выглядело непреложным фактом. Но ведь там в деревне сейчас уже должно быть под 50 жителей, а скоро их станет и того больше. И что сделает монгол, когда выяснится, что в городке жить не просто лучше, а намного лучше, чем в деревне? Не попробует ли снова использовать, подмять под себя власть, воззвав к не самому лучшему, но такому неистребимому чувству зависти, почему у них есть, а у меня нет? Ведь это было сутью их претензий там, так почему бы не попробовать снова провернуть это здесь? И тогда эти 50, а возможно и 70 человек к тому времени, пойдут за ним. Им будет плевать, что все, что получила их группа, не выигрыш в лотерею, а плата за риск первооткрывателям. Так уж устроен человек, что из всех доводов разума, он обычно выбирает лишь те, что выгодно именно ему. Мысли Стаса плавно перетекли к тому, что этому миру нужны были законы, да вот только как их создать. На Земле этот процесс сформировался всю историю их цивилизации, а тут, да, все они были цивилизованными молодыми людьми, но это было там. Тут же мир был другим, полным опасностей и чудовищ, но и сами они изменились. На Земле любой из них был бы, если не суперменом, то, по крайней мере, точно необычным человеком. Бессмертие плюс магия, это невольно накладывало на психику некоторые изменения, как меняет человека война или попадание в места не столь отдаленные. Они уже не были теми затворниками-игроманами, что чурались внешнего мира. С магией пришла сила, с резко изменившимися условиями жизни, необходимость принимать кардинальные решения, борьба с монстрами, добавила решительности и жесткости. Вот только сделало ли это их лучше? Взять, к примеру, его Стаса, ни смелостью, ни общительностью там, на Земле он не отличался. Тут же, пусть и не по своей воле, но вынужден был стать одним из лидеров их маленького коллектива, взвалить на себя заботу по обучению новичков, переступить через собственные страхи и сражаться в первых рядах с теми, один вид которых того парня с Земли ввел бы в ступор. Встреться сейчас прошлый он и нынешний, похожи ли были бы они, разве только внешне. И так тут можно было сказать про каждого. Но новое самосознание порождало и новые вызовы, как к себе, так и к окружающему миру. А в условиях анархии, что правило сейчас на просторах этого нового мира, это могло принимать самые странные формы самовыражения. И со всем этим скоро им, возможно, придется столкнуться. Они вон даже решили переехать из центра городка на тихую улочку с тупиком, которую назвали улицей первооткрывателей, а сам город Альф, как производная от первой буквы римского алфавита. Вздохнув, Стас встал. Что толку думать о том, что ты не можешь изменить? Впереди его ждала еще долгая и, похоже, насыщенная жизнь. Так стоило ли терять время зря? Тут была неплохая тренировочная площадка, и пока еще есть время, стоило потратить его с пользой. Часть третья, глава первая. По городу Стас шел не спеша. Он тут уже неделю, но все никак не мог налюбоваться местом их нового обитания. Старый городок, кривые улочки, дома от которых так и веяло стариной, хоть мозг прекрасно понимал, что созданы они были недавно, а все равно красиво. Покой и умиротворение. И тут он заметил фигуру на верхней террасе. Мысль о том, что это кто-то из деревни, заставила тут же скрыться в тени ближайшего здания. Пригибаясь и судорожно вспоминая планировку этой части города, он устремился туда, где должен был находиться незнакомец. 5 минут бега, и вот он уже выскочил как раз над тем местом, где видел человека. Альт, как и любой прибрежный город, плавно спускался к морю, и именно отсюда открывался прекрасный вид на большую его часть. Тот, кто решил понаблюдать за ними, выбрал прекрасную точку обзора, и сейчас он оказался как раз под Стасом. Да вот только этот человек был не из деревни, не было там стариков, к тому же, столь древних. Илья, такое понимание, определение вспыхнуло в голове у парня, когда он рассмотрел их нового гостя. Стас в нерешительности замер. «Ну что же вы, так долго бежали ради того, чтобы теперь стоять там как истукан?» Даже не поворачиваясь, обратился к нему старик. Сглотнув слюну в момент пересохшем горле, Стас медленно спустился вниз. «Ну, здравствуйте», голос старика был мягким и тихим. Стас кивнул. «Вот решил заглянуть сюда, пока тут еще тихо и безлюдно. Вы не против?» Стас не возражал. «Да какой там, он сейчас и соображал-то плохо, слишком уж неожиданной и странной была эта встреча». А старец между тем продолжал. «Ну, и как вам этот мир?» Вот этот-то вопрос и вывел Стаса из некого эмоционального ступора, вызванного неожиданной встречей. «Да осваиваемся потихоньку». Старик кивнул каким-то своим мыслям, и легкая улыбка тронула его губы. Но вот Стаса этот вопрос заставил сразу вспомнить все те вопросы, что исподволь копились за все это время. Их было так много, что на какое-то время он даже растерялся, что спросить в первую очередь, и не нашел ничего умнее, как произнести: «А вы к нам, значит, с поверкой?» «Что вы?» Старика вопрос позабавил, просто решил взглянуть на этот мир глазами обычного человека. «Оттуда, знаете ли, он кажется немного другим. И часто наблюдаете, сам того не понимая, Старик задел давно ноющую струнку в душе Стаса о несправедливости этого мира. «Приходится», — вздохнул старец, — «вы о том, что вам пришлось уйти из деревни». Стас не ответил, потому что думал сейчас не о том. Из деревни они ушли во многом по своей вине, ведь сами был виноват и в той пропасти, что образовалась между ними и теми, кто пришел позже. Ему вспомнилось иное, а старик, видимо полагая, что речь идет именно об этом, продолжил: «Но разве вы жалеете, что добрались сюда?» Стасу бы кивнуть, согласиться, но он не удержался: «Я не об этом, мне вот интересно, каково это наблюдать, как молодую, ничего не понимающую девушку заживо рвет зверь». «Ах, вы об этом». Стас понимал, что ему лучше заткнуться, но память так не вовремя накатила волной воспоминаний: лес, почти невесомое тело девушки на руках, безумный, затравленный взгляд и его слезы, невольно катящиеся по щекам от разрывающей душу несправедливости этого мира. «Да об этом», — зло выпалил он, — «каково это наблюдать со стороны и ничего не делать? А вы считаете, что мне стоит вмешиваться каждый раз, когда тут происходит что-то для вас неприятное?» Теперь старик не улыбался. «Нет, но есть же какие-то рамки. Там на земле, при жизни все твердили, что Господь добр, что думает о нас, что Он сама справедливость. А что по факту? Как там, так и тут, вы лишь наблюдаете со стороны. Что весело. Решили, чтобы зрелище не было одноразовым, сделать нас тут бессмертными? Не все так просто, молодой человек». Теперь губы старика превратились в щелочки, а взгляд не предвещал ничего хорошего. Но Стаса уже было не остановить. Не просто, да уж чего проще, чем смотреть. «Или вы решили, что раз создали мир, похожий на игру, то можно превращать его в шоу? Этот мир не игра. Вы даже не представляете, для чего он создан». Старик не оправдывался, но было видно, насколько задели его слова Стаса. «Если вас послушать, то и тот мир, из которого вы прибыли, это тоже игра на основе законов физики, но ведь это не так». «А как?» Стас уже кричал. Кричал, потому что и сам понимал, что, возможно, не прав, и в то же время все его нутро взывало к справедливости. Он ведь пытался понять этот мир, смысл его создания, думал об этом. Да только все, что он видел в этом мире, да и в том, к справедливости зачастую никакого отношения не имело. И вот сейчас старик так запросто говорил, что они наблюдают. Но как можно наблюдать за этим и не сойти с ума? Кем нужно быть, чтобы быть просто оставаться отстраненным наблюдателем? Да даже не за этим миром, а за тем, что творилось там, на земле. А главное, зачем? Что могло оправдать это? Ради каких таких идей и целей те, кто имел такую власть над сущим, готовы были лишь молча наблюдать, но не вмешиваться? Странно, но старик, кажется, понял его. Взгляд стал менее колючим, расправились хмурые брови. «Как, спрашиваешь, больно, но так надо. Возможно, позже ты поймешь. Отчасти, поэтому и был создан этот мир, раз в том вам не было до этого дела». «Дела до чего?» «Возможно, до того, как вы жили». Стас немного успокоился, но он не понимал старца. Он хотел, но не мог понять, о чем тот говорит, и тогда спросил прямо: «Ну так расскажи, о чем мы не думали. Даже если я скажу, ты не поймешь. Есть то, да человек должен дойти сам, только так он сможет что-то понять». Эта фраза не нашла отклика в душе, и Стас постарался изменить вопрос. «Так, может, хоть подскажешь путь?» Или я задумался. Губы его шевельнулись, будто он спорил сам с собой, а потом произнес: «Ладно, хочешь найти ответы, в этом я могу тебе помочь, но едва ли ты выберешь тот путь, который способен привести к пониманию. Но если хочешь, подумай, а если уверен?» И тут рядом со старцем возник портал. Ничем иным это светящееся марево чуть выше человеческого роста быть не могло. «Хочешь найти ответы? Ступай. Но прежде знай, за некоторые ответы в этой жизни приходится платить соответствующую цену». Долго думать Стас не стал. Почему? Он бы и сам не ответил себе на этот вопрос. Возможно, потому, что был взвинчен, возможно, потому что сам понимал, что наговорил лишнего. Но, так или иначе, он шагнул в портал. Глава 2. Пустыня. Голая каменистая пустыня без конца и края, вот что оказалось за пеленой портала. А еще тонны песка, поднятые ветром, что придавали окружающему ландшафту грязно-коричневый оттенок, так как окутывали солнце пыльной дымкой, и ни души вокруг. На что рассчитывал Стас, шагая в неизвестность, он и сам не знал. Так уж вышло, что мимолетный позыв к справедливости, вызванный тем страшным воспоминанием, испортил и саму встречу, и, похоже, отношения с Ильей. Возможно, старик был не так уж неправ, каждому руку помощи не протянешь, но все же, другой вопрос, где он должен искать ответы, на которые намекал Илья, ну не у камней же их спрашивать. Стас огляделся, из-за поднятого ветром песка, видимость не больше нескольких сотен метров, подумав, пошел вперед, ибо разницы куда идти просто не было. Примерно через час он остановился. Неприятная мысль, что старцу просто не понравился их разговор, и он вот так запросто отправил его в какую-то безбрежную пустыню, все настойчивее стучалось в мозг. Наконец, не выдержав, он решил пообщаться с Павлом, у которого остался второй амулет связи. Каково же было удивление Стаса, когда выяснилось, что амулет тут не работал. Дело приобретало все более скверный оборот, и немного подумав, Стас решил плюнуть на все эти безуспешные поиски и просто отравиться домой, воспользовавшись эффектом возрождения в точке привязки. С тех самых пор, как несколько членов их команды оказались связанными, каждый из них носил в сумке пузырек с ядом. Очень даже удобно, тут связывай руки, не связывай, а вызвать из сумки маленькую ампулу перед собой на тот же пол и подобрать ее губами, не помешает никто. Неприятно, конечно, было вот так возвращаться, но что поделаешь. Стас открыл колпачок и залпом выпил содержимое. Боль, дикая боль в желудке буквально согнула тело пополам. Так не должно было быть, яд должен был действовать мгновенно. Но он все еще был в сознании, и только резкая боль в животе говорила о том, что это был именно яд. Не желая мучиться, Стас достал нож, и как бы это ни было неприятно, воткнул его себе в сердце. Нож в сердце вошел, да только это никак не отразилось на его здоровье. И вот тогда, стало действительно страшно, до жути. Настолько, что и боль в желудке отошла на второй план.